Глава 17. Золотой век. Аксагуам поправлялся медленно. Он долго бредил восстанием. Наконец, лихорадка оставила его. «Ну что, сынок, ожил?» — ласково спросил его дедушка Гуамф. Аксагуам посмотрел вокруг. Он лежал в старой шахте. Слабый свет виднелся со стороны входа. 3 недели я тебя берег в этой мышиной норе от ваших ищеек. Первое время очень опасно было. Ну, теперь у них столько забот, что не до тебя. Адиширна был. Тайком пробрался. Зовет в лес. Говорит, хорошо у них там. Аксагуам ушел к Адиширне, как только позволили силы. Гуамф проводил его. Ночью тайными тропами пробирались они среди гигантских стволов, поднимавшихся ввысь, как колонны храма. Когда-то в старину эти стволы и брали для колонн. Теперь они шли на постройку кораблей. Ну и проказник, внук мой, такую штуку выкинул, что... Да вот сам увидишь... Болтал дедушка Гуамф и смеялся беззубым ртом. Среди стволов у пещеры показалось пламя костра. Когда путники подошли ближе, они увидели Адиширну, который жарил на вертеле горную серну. «Ого-го!» — закричал дедушка Гуамф. Адиширна вскочил и схватился за меч. Но узнав Аксагуама и деда, он бросился к ним навстречу. Аксагуам дружески поздоровался с ним. Вдруг, привлеченная их голосами, из пещеры вышла женщина. Аксагуам взглянул на нее и отшатнулся, пораженный неожиданностью. «Царевна Сель!» «Да, это она», — сказал Адиширна. «Моя жена», — прибавил он с радостным смущением. «Но почему ты здесь, Сель?» Все расположились около костра, и Адиширна рассказал Аксагуаму историю похищения Сель крылатым драконом. Этим драконом был сам Адиширна. Он решил во что бы то ни стало похитить Сель. Проникнуть через дворец ему не удалось. Тогда он рискнул на последнее средство. Достал канат, укрепил его на вершине горы над соколиным гнездом и спустился по канату к балкону Сель. Канат оказался коротким, до балкона не хватало всего каких-нибудь 2 локтя. Адиширна поднялся по канату, привязал конец его к ступни ноги и бросился вниз головой. Протянутые руки достали до рук Сель. Привыкшая к физическим упражнениям, сильная и ловкая Сель сама поднялась по канату и вслед за ней и Адиширна. Чтобы избавить няньку от царского гнева, Адиширна успел крикнуть ей о крылатом драконе, который похитил царевну. «Так удалось мне сорвать недоступную розу золотых садов», — закончил он рассказ, весело взглянув на Сель. Аксагуам не понял этих слов, но Сель ласково улыбнулась Адиширне в ответ. Дедушка Гуамф зашевелился. «Ну, дети, мне пора. Цальна, наверное, давно уже ворчит. Навещайте старика. А когда отчалят все корабли, спускайтесь с ваших гор. Здесь хорошо, да больно холодно. Жрецы говорят, что Атлантида погибнет в огне. А я так не очень им верю. Но погремит, потрясет, тем дело и кончится. Мало я на своем веку этих подземных толчков пережил. Земля прочно построена, поверьте мне, старику, да хранят вас боги». И он скрылся во мраке леса. Аксагуам поселился в соседней пещере. Но ему нелегко было смотреть на счастливую пару. При виде Адиширны и Сель его рана, потеря Аты, болела сильнее. И он старался забыться в движении, пропадая целыми днями на охоте. Адиширна и Сель с эгоизмом влюбленных были очень довольны этим увлечением Аксагуама охотой. Аксагуам обеспечивал их провизией, и они все время могли проводить вместе. Они переживали золотой век. Поглощенные своей любовью, они не думали о катастрофе. Кругом был простор, не тронутый человеком природы. Далеко внизу, как игрушечный, виднелся великий Посейдонис, еще дальше — голубая пелена океана.